«Так вот что, вы на меня наплюйте!» Резко ускорил шаг, значит, все-таки обиделся. «Ну как же? Уже невозможно, вы уже в роли, уже в игре. Вы у меня, извините, ферзь, то есть как бы вот и наплюйте, ведь не король, слава богу. Пожертвуйте ради атаки, проведите пешку, в конце концов. Легко сказать, а если нет пешек? Ну, это все, теперь поскользнулся и я, он поддержал. Абстракции, конкретно, к чему стремитесь? Вовлечь читателя в азарт человековедения. Сделать психологию домашним искусством, можно помедленнее. Научить видеть и ткать. Ткань общения. Самому научиться в ходе преподавания, показать искусство быть другим в действии, чуть помедленнее прошу вас, психотерапию как идеал общения. Господь с вами, какой идеал? Вы что, не были вчера в кабинете? Ну и что ж, ну ошибки, кто не ошибается, тот ничего. Он внезапно остановился. Снег завис в невесомом сиянии, в дрожащей молекулярной взвеси. Он стоял и смотрел, как не падает снег. Скверная манера, чисто кстоновская, ни у кого более ненаблюдаемая. Останавливаться остолбенело посреди заснеженного бульвара, останавливаться глухой ночью, заставляя тем самым остановиться и собеседника, будто это и не собеседник вовсе, а твоя служебная тень, останавливаться и, как ни в чем не бывало, идти дальше. Что общего тут с искусством быть другим, не пойму. Не ошибки, а слепота. Вы же по своим писаниям знаете, что остается после отстоя. А у нас, к тому же, все это в довольно искусственной ситуации. В утепленных стенах кабинета, в игре, врач-пациент, где человек заранее скучный, лечит заранее интересно. Если уж за идеал брать психотерапию, то только взаимную. А это, как я понимаю, называется дружбой, или чуть погромче, духовной любовью. Здесь обоюдная слепота как бы взаимоуничтожается. Минус на минус дает плюс. Но такой идеал не предписуем. Но ведь есть же примеры и в литературе, и в жизни, конечно. Поэтому только и жить-то можно. Но разве это переводимо из жизни на бумагу и обратно? Вот что надо исследовать. Вот это светопреломление на границе двух сред — бумаги и жизни. Кто этим занимается? Наш круг закончился. Мы вышли к трамвайной остановке Харитоньевский переулок. Два обнявшихся дерева двинулись было нас проводить, но раздумали. Синяя птица, сидевшая на одном из них, днем ошибочно называемая вороной, взлопотнула во сне крылом и обсыпала ДС с ног до головы серебряной пылью. Мне досталось чуть-чуть на кончик плеча. Ну что, по домам? Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Май 1983 года. Читал Вячеслав Герасимов.